Первые президенты. Обосновавшись после войны в Маунт-Верноне, Джордж Вашингтон, тем не менее, внимательно следил за политической ситуацией в стране. Когда в 1786 году фермеры Массачусетса восстали против бостонского правительства, он призвал своих сторонников к действию. Как приверженец усиления центральной власти, он был единодушно избран председателем Конституционного конвента в Филадельфии, выработавшего в 1787 году Конституцию Соединенных Штатов Америки. Поддержка Конституции Вашингтоном во многом содействовала ее ратификации всеми 13 штатами. Популярность Вашингтона обусловила его единодушное избрание коллегии выборщиков на пост президента страны, которого он занял 30 апреля 1789 года, приняв присягу в Нью-Йорке. В 1792 году Джорджа Вашингтона единогласно переизбрали на новый срок, хотя сам он в предвыборной кампании не участвовал. Кстати, до сих пор он остается единственным президентом США, за которого проголосовали все члены коллегии выборщиков. Конгресс установил годовую заработную плату президента в 25 тысяч долларов. Будучи обеспеченным человеком, Вашингтон первоначально отказывался от такого вознаграждения, но позже принял оплату. По своему государственному устройству Соединенные Штаты были свободным, демократическим союзным государством. При этом каждый штат имел известную свободу в учреждениях и управлении. А общее правительство Союза состояло из Палаты представителей Сената, то есть из Национального Конгресса. Исполнительная власть находилась в руках президента, избираемого нацией на 4 года посредством непрямых выборов. Второе и третье избрание допускались, но так как Джордж Вашингтон отклонил свое третье избрание в президенты, то и все последовавшие за ним президенты не решались допускать своего третьего избрания. Адвокат из Бостона Джон Адамс, бывший первый вице-президент, сменил Джорджа Вашингтона на президентском посту 4 марта 1797 года. Адамс был президентом до 4 марта 1801 года. Его сменил виргинец Томас Джефферсон, человек демократического образа мысли, не поддерживавший рабство. Куплены были французские владения в Северной Америке, и размер приобретенной территории составил примерно 2,1 миллиона километров. Главнейшим эпизодом президентства Джефферсона стала покупка Луизианы в 1803 году. Эта сделка позволила Соединенным Штатам практически удвоить свою территорию и получить реку Миссисипи, важнейшую транспортную артерию. С 1762 года Луизиана была испанской колонией. Американцы, согласно договору, имели право экспортной торговли через порт Нового Орлеана. Однако уже в 1798 году испанцы в одностороннем порядке отменили действие этого договора. Затем, в 1800 году, Испания передала контроль над Луизианой наполеоновской Франции. Президент Томас Джефферсон направил в Париж Джеймса Монро и Роберта Ливингстона для покупки Нового Орлеана и его окрестностей. Однако Наполеон, ослабленный провалом экспедиции на Гаити, готовящейся войной с Великобританией, неожиданно предложил продать всю территорию Луизианы. Американские дипломаты, планировавшие потратить 10 миллионов долларов только на Новый Орлеан, были шокированы, получив предложение купить всю Луизиану за 15 миллионов долларов. После Томаса Джефферсона 4 марта 1809 года президентом стал Джеймс Мэдисон, который прямо объявил, что торговля невольниками должна быть прекращена. Главнейшим эпизодом президентства Мэдисона стала война с Великобританией, чей флот задерживал американские торговые суда, не давая вести свободную торговлю с Европой. В результате в США сформировалась партия войны, сторонники которой призвали к войне с Англией, рассчитывая заодно расширить территорию США за счет Канады и Флориды. 18 июня 1812 года президент Джеймс Мэдисон и Конгресс объявили британцам войну, и военные действия тут же начались в районах американо-канадской границы. Они шли с переменным успехом и закончились лишь весной 1815 года. Президент Мэдисон осознавал, что создать большую регулярную армию больше, чем на год военной службы правительству не удастся. При этом он полагался на возможность быстрого захвата Канады и прежде всего города Монреаля. Это событие должно было побудить в американцах желание служить в армии. Военные действия начались в июне 1812 года, и в них индейцы участвовали с обеих сторон. Предпринятые в июле 1812 года попытки американского отряда генерала Уильяма Халла вторгнуться в Канаду окончились неудачей. Он вынужден был укрыться в форте Детройт, преследуемый войсками генерала Айзека Брока. Несмотря на численное превосходство своих войск, Уильям Халл не дождался штурма и выбросил белый флаг. Так бесславно закончилась попытка американцев захватить Канаду. После взятия Детройта Айзек Брок планировал развить наступление, однако Джордж Приво неожиданно для него заключил с американцами перемирие. После этого новое наступление американцев началось уже в октябре 1812 года. Провалом закончилось вторжение в Канаду войск генерала Стивена Ван Ренселера и Нью-Йоркской милиции. Американцев разгромили в решающем сражении на высотах Квинстона, несмотря на более чем двойной перевес в силах. 26 апреля 1813 года американский генерал Генри Дирборн овладел Йорком, главным городом Верхней Канады. При этом британцам удалось усилить блокаду американского побережья по всей его протяженности. Английскому генералу Джорджу Приво удалось вытеснить американцев из Канады и овладеть 24 декабря фортом Ниагара, открывавшим ему путь в Соединенные Штаты. На протяжении 1814 года США вновь угрожало полное поражение. После победы над Наполеоном в Европе Великобритания направила большие силы на борьбу с американцами, а правительство США к осени оказалось неплатежеспособным. Военные действия при этом ограничивались мелкими пограничными стычками, не отражавшимися на взаимном положении сторон. В кампании 1814 года самым крупным событием было нападение на Вашингтон в качестве возмездия за разорение Йорка. Вечером 24 августа британцы вступили в город, разграбили его и предали огню правительственные здания. Президент Джеймс Мэдисон успел бежать из столицы. Переговоры начались в июне 1814 года, а 24 декабря был подписан Генский договор, восстановивший довоенный статус-кво, но не решивший территориальных и экономических вопросов, вызвавших войну. Полный провал канадских планов США объяснялся не только чисто военными причинами. Само канадское население не желало присоединения. Оно сохраняло лояльность британским властям, и ополчение стойко сражалось с американцами. Кроме того, немалый процент англоговорящего населения Канады составляли бывшие американцы, бежавшие сюда от революции. Президент Джеймс Мэдисон прибыл в Вашингтон 14 февраля 1815 года, а в 1817 году ушел в отставку. 18 мая 1822 года народ и гарнизон города Мехико провозгласили Итурбиде мексиканским императором. Точнее, жаждущие власти генерал Итурбиде, еще недавно требовавший введения в Мексике конституционной формы правления, сам объявил себя императором. Конгресс подтвердил это избрание, и Итурбиде вступил на мексиканский престол под именем императора Агустина I. Коронация Итурбиде сопровождалась снятием с должностей и активным недовольством республиканцев. Тут же начались заговоры. Осуществив роспуск Конгресса, Агустин I заменил Конгресс национальной учредительной хунтой. Самозванец Итурбиде одно за другим издал ряд повелений, которыми было остановлено действие всех законов. Мечты Итурбиде о Мексиканской империи так и не осуществились. И уже в декабре 1822 года командующий гарнизоном Веракруса Антонио Лопес де Санта-Анна, который был одним из доверенных лиц Итурбиде, отказался признавать императора-самозванца, поднял восстание и потребовал восстановления Конгресса и учреждения республиканского правления. Уже в марте 1823-го Агустин де Итурбиде вынужден был отречься от престола и эмигрировать вместе с семьей в Италию. И сразу же после этого Мексика вступила в череду бесконечных внутренних и внешних войн, продолжавшихся с редкими перерывами почти до конца XIX века. Между тем, Англия займом помогла возникновению нового государства, и Мексиканская республика могла бы жить, не бушуя в ней вечные беспорядки, поднимаемые честолюбцами и неугомонными партиями. Но пока исполнительная власть в республике была передана триумвирату, в состав которого вошли Гуадалупе Виктория, Николас Браво и Педро Селестино Негрете, законодательная власть была отдана Конгрессу. 4 октября 1824 года была принята республиканская конституция, подтверждавшая независимость от Испании. Конституция закрепляла федеративный принцип государственного устройства. Мексика делилась на 19 штатов и 4 территории. Также было провозглашено разделение властей. Законодательная власть перешла к двухпалатному Конгрессу, а исполнительная — к президенту. Запрещалась инквизиция, отменялась подушная подать, провозглашалось равенство всех граждан перед законом. Однако эта конституция не упоминала о таких буржуазно-демократических принципах, как свобода слова, совести и собраний. В том же году, 10 октября, Хосе Мигель Рамон Адаукто Фернандес и Феликс, более известный как Гуадалупе Виктория, был избран первым президентом страны. Испания признала независимость Мексики лишь в 1836 году.